Глава 10. Разработка стратегии. Почитав вторую книгу Кастанеды до 9, я позвонил отцу. Тот вставал чуть ли не с рассветом и давно уже был на ногах. А вот мое предложение встретиться так рано его изрядно удивило. По дороге я взял пиво. Пришлось сделать крюк, чтобы заехать в специализированный магазин за крафтовым. Раньше отец пил Балтику. Я помню эти манящие во взрослую жизнь бутылки из темного стекла. Казалось, там налито что-то волшебное и уж, конечно, невообразимо вкусное. Мы с дачным другом Вовкой однажды выкрали одну из отцовского холодильника, устроились в нашем тайном домике на дереве, предвкушая испытать настоящее наслаждение. Я выплюнул забродившую гадость, даже не проглотив. Вовка, кажется, смог осилить треть бутылки. Остальное мы вылили под смородиновый куст. Да, недоступное всегда кажется лучше, чем оно есть, даже если это та еще дрянь. Давно это было, когда еще мама была жива, а ледуня только маячила на горизонте. Побрякивая пакетом с бутылками пафосного пива, я позвонил в дверь. Вообще мы ни разу не пили с отцом вместе. Вот так сложилось. Сначала я был мелким, а потом появилась ледуня и сделала все, чтобы отдалить нас друг от друга. Не зря же мне снятся такие сны. А я-то думал, перерос, забыл. Ведьма знает, куда бить. Так она, наверное, специально все это время готовила почву. Нормальная такая получается многоходовочка. С пивом я не угадал. Отец, морщась, отхлебнул из бутылки, спросил. «Это нынче молодежь пьет? Крафтовая? Так говорят?» «Только вкус этот, как бы тебе сказать, ничего не вызывает». Отец потянулся к холодильнику, извлек две балтики, поставил их на стол и поучительно поднял палец. «В пиве три ингредиента. Хмель, солод и вода. Все остальное лишнее. А крафтовое — это для бородатых мальчиков. Без обид». «Я думал, ты...» Я замялся, не зная, как подобрать слова. «Уже не пьешь такое. Сейчас ведь столько всего можно себе позволить. То есть и немецкое достать не проблема». «Лидия тоже так говорила», — улыбнулся отец. «Она вообще вина любила. Итальянские. Все меня хотела приучить. А я к Балтике вот привык. Конечно, уже не то, что раньше. Но все равно остались воспоминания, прошлое. Прошлое живет в нас и тянет назад в те дни, когда все было хорошо. Лидия жива была». Упоминание ведьмы заставило меня поморщиться. Зато к месту будет спросить. Она, наверное, здоровый образ жизни вела. Йогой занималась, например. Это вроде модно среди женщин. Катька моя, вон, ходит на йогу. «Занималась, а то», — махнул рукой отец. «Подружки ее тоже, такие же. Вместе они туда ходили. В Индию даже ездили. После этого в спальне ремонт учудила. А, ты же не видел. Ты вообще эту квартиру не видел, а я тебя на кухне держу». Отец спрятал взгляд и неловко поставил Балтику, брякнув стеклом о столешницу. «Пойдем, покажу тебе». В просторной ванной стояли джакузи и навороченная кабина для душа. Унитаз дал бы фору моему компьютеру. Японский, с подсветкой. Наверное, еще и разговаривает. В гостиной я заприметил развешанные по углам колонки. Белые, они не слишком выделялись на фоне светлых обоев с вензелями. А у дальней стены на потолке была смонтирована полоска выдвижного экрана. Похоже, батя отгрохал крутой домашний кинотеатр. Где-то внутри меня шевельнулась обида. Сам мечтал о таком. «Это моя идея была с кинотеатром», — отец поймал мой взгляд. Лидия уж больно сопротивлялась. Дизайнеру доплатили, чтобы придумал, как все замаскировать и не испортить интерьер. Я покосился на деревянную мебель со светлой тканевой обивкой. На такую и садиться-то страшно. Отец показал мне свой кабинет со строгими шкафами и массивным столом, на краешке которого примостился тонкий серебристый ноут. Он выглядел чужим в этой пафосной обстановке. Я подумал, что так, возможно, порой чувствовал себя отец в этом свитой ледуней дорогом гнезде. Полезной, но неуместной машинкой. Необходимостью, без которой нельзя обойтись. По крайней мере, так видел его я во всем этом. Однако ведьма просчиталась со своей смертью. Или ее она тоже запланировала? Мельком мы осмотрели их общую спальню. Я к этому моменту уже привык к итальянскому дизайну и не заметил в ней ничего особенного. А потом мы пошли в спальную Лидии, как выразился отец. Вот стерва. Еще и поспать любила отдельно. Конечно, этот момент я уточнять не стал. Тем более, что как только я увидел дизайн, все мысли тут же вылетели из головы. «Вот, я же говорил!» Отец ткнул пальцем в расписное безобразие. «Из Индии приехала и буквально за какой-то месяц все перекроила. И где только таких шустрых мастеров нашла?» «Не понимаю, что на нее нашло?» «Я уже стал разбираться в итальянском дизайне, привык, и вот...» «Индия!» А посмотреть было на что. Пол выложили не плиткой даже, а какой-то мозаикой. Кусочки керамики разных цветов создавали сложный узор, расходящийся концентрическими кругами от кровати. На потолке было нечто похожее, только рисунок просто нанесли кистью по белой штукатурке. На стенах тоже мозаика из плитки, только не такая яркая, как на полу. Узоры расходились в стороны к углам и пересекались, образуя новые сочетания. Не спальня, а мечта безумного художника-абстракциониста. Я задержался у фотографий на прикроватной тумбочке. Отец с Ледуней на 10-ю годовщину свадьбы. Италия. Ребята эзотерики как раз просили фотку ведьмы, и я, улучив момент, когда отец отвернулся, щелкнул ее со смартфона. На фото она была в розовом, как у меня во снах. «Андрей!» В голосе отца послышались стальные нотки, и я вздрогнул. Неужели заметил? Но он по-прежнему стоял спиной ко мне. Я подошел и встал рядом, рассматривая панораму из многоэтажек на фоне ботсада МГУ. Муравейник. «Андрей!» Отец не обернулся и продолжал сосредоточенно смотреть то ли в окно, то ли в себя. «Ты ведь понимаешь, что дальше так продолжаться не может?» «Конечно, не может. Если так дальше пойдет, ведьма меня прикончит. Но отец-то этого не знает». «Ты это про что?» «Мой бизнес, сынок. Я должен передать тебе дело и научить всему». Отец повернулся и буквально впился в меня взглядом. «Или закрыть его к черту! Потому что мне одному оно нафиг не нужно!» Я открыл рот, чтобы ответить, но он остановил меня жестом. «Не говори ничего сейчас. Я хочу, чтобы у тебя было время принять взвешенное решение. Масштабы моих дел ты видел. Не бог весть что, но есть куда расти. Я-то уверен, что ты справишься, но ответ за тобой». Он опустил руку и, не глядя на меня, вышел из спальни. «Не бог весть что! Да он бы контору нашу купил с потрохами, если бы захотел! Теперь еще и об этом думать». Я решил выкинуть этот вопрос из головы. Сначала Ледуня, потом все остальное. Париться о чем-то другом сейчас не имеет смысла. Окинув взглядом расписное безобразие еще раз, я вышел вслед за отцом. Прощание получилось скомканным, я пообещал заехать на неделе, отец сказал, что будет рад, мы делали вид, будто в спальне ничего не произошло. Вернее, он делал вид. А я думал о том, придется ли мне давать ответ на этот вопрос, или ведьма угробит меня раньше. От отца я сразу поехал к эзотерикам, коротая время в метро за чтением Кастанеды. Еще бы от ведьмы это помогало. Интересно, это ведь тоже эгрегор? Во дворе я обнаружил, что граффити с воином, так понравившиеся мне накануне, замазали серой краской. Как-то незаметно это повлияло на мое настроение, и Коляна я встретил с грустной миной. Тот тоже сразу погрустнел, и я не сразу догадался, что не из сочувствия. Урчание Колянова живота подсказало мне причину. Я пришел без еды. «Хочу суши заказать, будешь?» — решил я уладить вопрос. Колян сразу воспрял духом и выдал мне тапки. Свои в этот раз я забыл. Интересно, может намекнуть ему, что если ведьма приберет меня к рукам, вкусняшек уже не будет? На кухне сидели Денис и Лия, которая по обыкновению забралась на подоконник и болтала с кем-то по телефону. Сегодня она надела джинсовый комбинезон и водолазку в черно-желтую полоску. К ней она ухитрилась подобрать такие же полосатые носки. Катька бы заценила пчелиный прикид. «Да, ничего не поможет». Лея закатила глаза и, приложив руку к лбу, продолжила давать ответы в трубку. «Да, ни одна техника не работает, все это лажа. Да, Таро тоже лажа. Удачи с новой квартирой, ага». Она положила трубку и оглянулась. «Привет». Лея махнула мне рукой и обратилась уже к ребятам. «Ну это же трэш». «А что случилось-то?» — поинтересовался Колян, который внимательно слушал весь разговор. «Нет, ну вы представляете? Есть у меня друг, вроде практик и уже не начинающий. Его соседи заливают на каждой квартире». Лея подняла вверх палец, сделав ударение на слове «каждой». «Сначала на трех съемных. Он решил, что соседи неблагополучные. Квартиры-то в дешевых районах. Вернулся в родной город, взял там ипотеку в новостройке». Девушка улыбнулась. «Мир дал ему сделать ремонт, а потом началось. Три раза залили уже. Квартира на продажу, чувак обратно в Москву уехал». «Дай угадаю, его снова залили на съемных?» — выпалил Колян. «На двух. Сначала на первой, он еще раз переехал и прямо к потопу успел». «Шикарненько, мир говорит». Колян зажмурился и потер руки. «И что, чел?» «А ничего. На совет разобраться в себе нахрен посылает. Сесть, помедитировать — это типа не его. А у тех, кто пытается помочь, ничего не выходит, конечно. Он и говорит: техники ваши нерабочие, все фигня». Лея пожала плечами. «Я ему объясняю, дело в тебе. Проблему, скорее всего, надо решать изнутри. Плюс ты еще сам уверен, что все техники фигня, вот и не работает ничего». «Отвечает, что самокопанием заниматься не намерен. Это по части психологов. А помочь ему никто не может. Так все нубы криворукие. И вообще, что это за магические законы такие, которые не работают, если в них не веришь? Вот гравитация сама по себе работает. Вот это, говорит, я понимаю, закон». Лея фыркнула и потянулась за сигаретой. «Магия — это всегда вопрос веры», — пробормотал Колян и покосился на Дениса. «Даже если это вера в себя». «И ты говоришь, он серьезный практик?» — спросил я. «Ну да. Сильная энергетика. Курсы по осам ведет еще неплохие», — покачала головой Лея. «Понимаешь, Андрей...» — Колян отвернулся от окна и посмотрел на меня прямым открытым взглядом. «Это только чужие проблемы со стороны хорошо видны. Не свои. Свои, ох, как тяжело решать. Нужно изменить себя, разобраться. А это дело неприятное. Иначе бы все тут просветленные ходили». Я вздохнул и присел на колченогий стул. «Лучше бы меня залило 100-500 раз, даже по новому ремонту, хрен бы с ним!» «Вот ведь правда, как любил говорить наш препод по матану, все познается в сравнении». «И знаете, как он придумал решить этот вопрос?» — не унималась Лея. «Ну?» «Взять квартиру на верхнем этаже, чтобы без соседей». «Кажется, в этом году обещали дождливое лето», — с серьезным видом заметил Колян. «Крыши могут не выдержать». И они с Леей разразились хохотом. Денис улыбнулся, вроде бы поддерживая их, но было видно, что ученый чувствует себя не в своей тарелке. Как только ребята отсмеялись, он повернулся ко мне. «Как дела?» «Все плохо». «Да, печальная история. Читала в чате, мантра не помогла. Просто ведьма дольше в восточных практиках, чем ты». Лея перестала улыбаться. «И с йогой не вышло. Ты послал индуса. Это, конечно, полный провал. Подумать только. Тебе удалось подключиться, представитель эгрегора пришел, а ты его послал. Это же надо умудриться». «Сам про это подумал», — признался я. «Но во сне я немного туго соображаю, да и не осознался тогда. Вообще он предлагал мне какую-то хрень. Простить врагов, что-то такое. Это же не подходит. Он дал бы тебе защиту, если бы ты согласился с принципами эгрегора», — возразила Лея и поправилась. «Возможно». Я вздохнул и отвернулся, встретившись взглядом с Денисом. «Почему ты не сказал мне, что тебе тогда снилась школа?» — поинтересовался он. «Ну да, конечно, он узнал. В чате ведь обсуждали». Я пожал плечами. «Ты не спрашивал». «Так, а суши уже заказали?» Колян скользнул в кухню и хлопнул по плечу Дениса. «Карма у тебя такая, друг. Мир бережет тебя от того, что ты не принимаешь. Как там? Каждому по его вере?» Денис нахмурился и уже открыл рот, чтобы ответить, но Лея его опередила. Мне Филадельфию и что-нибудь Сунаги. А мне больших и вкусных 4 сорта, присоединился Колян. А вообще, мы где собираемся заказывать? Момент был упущен, и Денис присоединился к выбору роллов. Заказ мне обошелся в несколько раз дороже пирогов, но это нисколько не заботило. Волновало другое. Ребят, я воспользовался паузой после отправки заказа и вспомнил о смятом листочке, лежащем в кармане. Мне кажется, ситуация критическая, и мы не особо продвинулись в моем спасении. Если так дальше пойдет, мне кирдык. Я расстегнул ворот рубашки Пола и показал всем красную отметину. «Манипура, Анахата и Вишудха», — пробормотала Лея. «Видимо, Оля была права. Ведьма идет по чакрам». «Их 7!» Колян достал из шкафа маленький заварник и набил его какой-то травой. «Тебе осталось 4 ночи, если будешь проигрывать каждый раз. Но ты у нас парень способный, так что я думаю, времени у нас побольше. Поверь, я стараюсь как могу. Даже подключил старые связи, но результата придется подождать». Денис неопределенно покачал головой и поправил очки. «Вот, пытался уложить у себя в голове всю эту ситуацию». Я развернул листок и написал себе вопросы, чтобы разработать тактику. «Мне нравится твой подход. Продолжай», — кивнул Денис и сложил руки в замок на коленях. Я не понял, издевается он или серьезно, и потому просто перешел к делу. «На прошлой встрече мы решили, что ведьме надо осознать меня, чтобы воткнуть крюк, а перед этим вывести меня на эмоции». Я обвел глазами кухню. «Вот здоровяка мне как раз-таки не хватало. Я бы предпочел его, этому ученому Денису. Сидит, пялится и по-любому считает меня психом. Значит, необходимо, чтобы я видел сон. Поэтому я просыпаюсь как раз к 5 утра, когда идет быстрая фаза. Значит, если я буду спать час или два, или вообще...» Я повернулся к Денису. «Если подключить меня к оборудованию в вашей лаборатории и как-то будить в быстрой фазе постоянно, то у ведьмы не будет шансов?» «Значит так, насчет быстрой фазы это ты загнул», — оживился Денис. «Она бывает до 5 раз за ночь, и первая может наступить через 1,5 часа. Исключить ее на длительный срок не получится, организм будет компенсировать, вплоть до того, что со временем в ходе такой депривации ты начнешь входить в быструю фазу сразу при засыпании. Уже были такие эксперименты. Тебе сколько дней осталось?» «Те ребята со светящимися глазами говорили, что у ведьмы 40 дней в запасе. 34 получается. Недавно как раз подсчитывал». «Не протянешь», — припечатал Денис. «И осы потеряешь точно», — кивнула Лея. «Ну, хоть на первое время, пока не найдем решения. Расставаться с идеей мне не хотелось». «Мне кажется, тебе нужно сосредоточиться на обратном на первое время». Колян снял с плиты чайник, залил кипяток в заварник и задумчиво погладил его по коричневому боку. «Максимально высыпаться. Тяни время, воз, води ведьму за нос. Чем дольше ты находишься в воз, тем лучше ты там ориентируешься и управляешь реальностью». «И вообще», — вставила Лея, — «она в твоем сне, а не ты в ее. Будь ты сильнее, то давал бы ей меньше свободы». «Мне понравилось, как ты используешь спрайтов», — подключился Денис. «Если их нет, ты можешь призвать их, кстати. Попробуй. И еще ты можешь использовать не только спрайтов, но и реальность. Асфальт, например, в трубочку завернуть и ведьму придавить, вызвать бурю. Все ограничено лишь твоей фантазией». «Хорошо, хоть не сказал, что ведьма — моя фантазия». «Спасибо», — я кивнул. «Я бы еще сказал, как эзотерик», — уточнил Колян. «Все ограничено запасом твоей энергии. Начнешь сновиденное пространство воротить, асфальт заворачивать, бури вызывать, быстро потеряешь осознанность. Давай пока спрайтами пользуйся». «А какая разница?» — спросил я. «Тут связано с теми самыми таблицами мироописания, про которые пишет папаша Карло». Колян взглянул на уткнувшегося в смартфон Дениса и подмигнул мне. «Как часто в реале ты просишь людей помочь?» «Ну, иногда бывает», — признался я, пока не понимая, к чему он клонит. «А как часто просишь асфальт закататься в трубочку, бурю вызываешь?» Колян лукаво улыбнулся. «Не особо, да? Ты еще и не веришь, что так можно в реале. Чтобы расширить свои возможности ВОЗ, нужно время и большие затраты энергии. Чтобы прописать себе в мозгу, да, это возможно». «Ну да, «Управление реальностью на порядок сложнее, чем спрайта попросить», — вставил Денис. «Понятно, что внимания больше нужно и нервного напряжения». «Ну вот и наука подтверждает», — Колян подмигнул Денису. «Так что с такими вещами поаккуратнее». «Угу», — я кивнул и понял, что вроде как вопросов не осталось. Они снова разложили все по полочкам, будто это игра. Или какой-то квест. Интересно, насколько они верят, что мне и вправду грозит опасность? Но до уровня ведьмы я все равно не дотягиваю. Сильно не дотягиваю. «Зато у тебя преимущество», — гнула свое Лея. «Это твой сон». «Да я и так стараюсь, а крюков все больше». «Друг мой, техники быстрого роста существуют только в кино или в книжках про попаданцев в магические миры», — развел руками Колян. «А в твоем случае нужны техники очень быстрого роста. Поэтому нужно искать помощь извне. Я стараюсь, а ты осознавайся и ищи эгрегор. Других вариантов нет». Я подумал, что еще один вариант все-таки есть. Больно ведьма испугалась, когда чуть не угробила меня раньше времени. Так себе вариант, конечно. Подойдет только, чтобы сохранить душу, но не тело. «А что остается от нас, когда мы умираем? Как вы считаете?» Я поправился, посмотрев на Дениса, и имею в виду эзотерическую часть. Точка зрения науки мне известна. «Ну, тут у каждого может быть разный взгляд. Никто еще оттуда не вернулся и не рассказал, чтобы там не сочиняли», — пожал плечами Колян. «Карлос, как ты знаешь, считает, что есть энергетическая часть, но ее сжирает орел, а обойти этого товарища сложно. Я, конечно, папашу Карлоса люблю, но надеюсь, что это не так. Мне ближе тибетская традиция. Души устремляются по потоку и реинкарнируют в зависимости от их энергетического уровня». Колян прервался, смотря куда-то вверх, будто задумался, и забарабанил длинными пальцами по столешнице. «Мне лично тоже нравится реинкарнация. Прошлые жизни, карма и все такое», — ответила Лея. «Я ходила в прошлые жизни через арканы Таро. Конечно, нельзя доказать, что те видения не игра мозга, что и вправду удалось вспомнить прошлые жизни», — девушка покосилась на Дениса. «Но мне кажется, так оно и было. Некоторые ответы на свои вопросы я там нашла». «Ты же из-за ведьмы спрашиваешь?» — уточнил Колян. «Как так вышло, что она умерла и продолжает ходить во сны?» Я кивнул. «Пусть думают, что из-за ведьмы. Посвящать ребят в свои суицидальные планы я пока не собирался». «Считается, что тонкий план пересекается с миром снов. Вернее, мир снов — это уже тонкий план. Есть и другие подобные, где тело вообще не нужно. Но нужна энергия, чтобы удержаться. Если ведьма презентует тебя в качестве пропуска в мир неооргаников, то, видимо, попадет в такие условия, где можно жить довольно долго, если вообще не вечно». «А со мной что будет?» «Ну, кто знает», — пожал плечами Колян. «Тело на составляющие распустят, как топливо в атомном реакторе. А сознание, если его удастся сохранить, наверное, навсегда застрянет в мире неооргаников. Тут тебе точно никто не скажет». «Если удастся сохранить», — повторил я, пробуя фразу на вкус. «Ничего хорошего». «А если просто умереть, то я реинкарнирую?» «Ты что, решил ведьму обломать таким вот образом?» — поинтересовался Колян. «Просто думаю», — я пожал плечами. «Вон она как испугалась, когда чуть меня не удушила крюком». «Чисто гипотетический вариант», — вернулся из смартфона Денис. «Хорош вариант, нечего сказать», — сверкнула глазами Лея, доставая сигарету. «Но я бы не стал предпринимать таких действий, не имея на руках точных фактов», — продолжил Денис. «А фактов нет». «Как я понял, эта хитрая стерва тот еще манипулятор. Кто знает, может, ей как раз нужно, чтобы ты себя убил. И только в этом случае ты попадешь к ней в лапы. Как тебе такой вариант?» «Но ты загнул многоходовочку», — восхитился Колян и тут же серьезно добавил, щуря на меня узкие глаза. «Хотя вполне возможно и такое. Давай пока без крайних вариантов. Договорились?» «Суицид для слабаков. Карму испортишь», — с подоконника заявила Лея, раскуривая сигарету. «Да я так, прикинуть. Мне хочется, что ли?» Я принял из рук Колена горячую чашку и отхлебнул. «Господи, что за хрень ты заварил?» «Не нравится?» — состроил обиженную мину Колен. Шаманский чай. Помогает осить. А чё горький-то такой? Это из-за калии, пояснил Колян. Какой такой калии? Калея, через А, принялся разъяснять Денис. Калея закотетичи, растение такое. Содержит вещества, особым образом стимулирующие нервную систему, что повышает частоту ОС. В основном из нее чай состоит. Второе слово из названия калеи, то есть калеи, я забыл тут же. А Колян протянул мне пакет с мелкой травой. Чайная ложка на стакан. Заварить, настоять полчаса и выпить перед сном. Спасибо. Я немного поколебался перед тем, как взять пакет. Не волнуйся, все легально, заверил Колян. А теперь, пока суши не привезли, надо еще поднатаскать тебя в медитации. Будешь копить энергию, передоз, ну или подготавливать мозги. Как наука считает? Медитация — это хорошо, отозвался Денис. Для ОС просто прекрасно. Мозг сбрасывает часть задач и меньше переваривает их во сне. Остается время на ОС. А еще в медитации накапливается энергия, добавила Лея, кидая недокуренную сигарету в банку, которая для ОС очень нужна. Мы пошли в комнату Коляна. Я уже немного привык к обстановке и только старался по дороге не вляпаться в гуана-жоры. Колян расстелил на полу несколько ковриков для йоги. Теперь я знал, что это не тонкие туристические пенки. Мы, скрестив ноги, уселись на них в кружок. Гибкая Лея села в лотос, а Денис смешно раскорячился. Я тут же вспомнил парня с недавних занятий по йоге, который страдал из-за подруги. «В прошлый раз ты занимался созерцанием», — напомнил Колян. «Теперь мы скомбинируем две техники. Вообще лучше начинать медитировать не с этого, но, боюсь, ты начнешь засыпать, чуть только закроешь глаза». Он положил передо мной небольшой камешек фиолетового цвета с полупрозрачными включениями. «Вот, смотри на аметист. Когда взгляд фиксируется в одной точке, внутренняя болтовня затихает. Плюс теперь ты еще должен следить за дыханием. Можешь поначалу мысленно проговаривать вдох, выдох, но лучше просто сосредоточить внимание на том, как ты вдыхаешь и выдыхаешь. Сейчас это покажется сложным, но потом вместо мысли останется только само дыхание, и в голове будет пустота. А нам того и надо. Та куча мыслей, которая постоянно роится у нас в голове, отнимает много энергии», — решила внести свою лепту Лея. «Если успокоить мысли, ты сразу начинаешь восстанавливаться. Но это только первая польза от практики медитации». «Думаю, мы уже перегрузили Андрюху информацией», — Колян мягко оборвал девушку. «Давайте уже начнем». Я честно смотрел на камень и старался ни о чем не думать. Но первым, за что зацепился мозг, были черные точки, которые перемещались вместе со взглядом. Колян зачем-то положил камень на белый лист, и на нем они были особенно хорошо видны. Из-за точек в голову полезли совсем странные мысли. Вот если бы у меня на мониторе было столько выжженных пикселей, я просто пошел бы и купил новый. А эти точки на глазах уже все. Ничего не сделаешь. Тело вроде бы материальная штука, вроде смартфона, а пользоваться им приходится до самого конца. Оно уже разваливается, неудобное, а все равно юзаешь, потому что другого нет. А может, реинкарнация — это и есть замена смартфона? Только происходит перепрошивка с потерей данных. Но кто тогда пользователь? Потом эти философские размышления сменили мысли о ведьме, об отце и под конец о суши, которые, наверное, вот-вот привезут. Все-таки в прошлый раз после йоги с Олей шло лучше. Может, потому что удалось расслабиться хотя бы физически? Я неожиданно для себя начал злиться на Коляна, что дал мне, новичку, такое сложное задание. И с завистью разглядывал спокойные, расслабленные лица ребят. Когда раздался звонок от курьера, я с облегчением взял трубку и побежал забирать заказ. Это ничего, что не получилось. Колян подошел ко мне в коридоре, преграждая путь на кухню, и потянулся всем своим тощим телом. Суставы его при этом громко хрустнули. Главное, не злись на мысли. Чем больше ты недоволен тем, что они есть, тем больше они захватывают ум. Хорошо сказано, проворчал я, пытаясь обойти Коляна. «А что делать-то, чтобы их не было?» «Просто не следуй за ними. Ну, пришла мысль, ну и ладно. Как только заметишь ее, переставай обдумывать эту тему, переключай внимание на дыхание». «Ага, а за ней следующая», — возмутился я. «И с ней точно так же», — Колян картинно вздохнул. «А что поделать? Медитация — одно из самых невкусных занятий в практике. пока не научишься ее готовить». Пользуясь тем, что у меня были заняты руки, он сунул мне в карман фиолетовый камешек. «Вот, каждый вечер тренируйся. Поставь себе таймер на 10-15 минут для начала и сиди». Колян наконец пропустил меня на кухню. Я не стал делиться с ним мыслями о том, что ведьма наверняка все это умеет. И чем больше я узнаю, тем отчетливее понимаю, что она просто не торопится, играя со мной. Позволяет мне иногда победить, если удачную попытку улизнуть до того, как она воткнула крюк, можно назвать победой. Суши испарились очень быстро. Колян виртуозно управлялся с палочками, и нам с ребятами пришлось поторопиться, чтобы успеть попробовать все. Несмотря на свою худобу, ел он как не в себя. И куда только девался вес. Я мысленно улыбнулся догадке, что в этом, наверное, и заключается его магия. Домой я попал уже поздно, и, поглядев на сонную Катьку, решил сегодня не медитировать. И так днем уже пробовал. Горький чаёк обозвал успокоительным сбором, полученным от отца. Катька взяла у меня кружку, отпила маленький глоточек, тут же наморщила нос и, кажется, поверила. Даже сочувственно посмотрела на меня, заметив, что просто так эту дрянь ни один нормальный человек пить не будет. Ко сну клонило просто невыносимо. И мне едва хватило воли надеть маску перед тем, как окончательно вырубиться. Я проснулся от звука будильника. Впервые за эту неделю. И, наконец-то, выспался. Сегодня маска сработала. Да еще как! Я не только осознался от этих вспышек. Маска стала моим оружием. Неясно, как это получилось, надо спросить у Коляна, но этот девайс ведь тоже поди практикующие создавали. Маска у меня на голове превратилась в самонаводящееся оружие. Стоило только посмотреть в нужном направлении, и, подчиняясь моему желанию, она выпускала красные лазерные стрелы. Они жгли ведьму только так. Даже подойти не смогла. Я подскочил с разложенного дивана, укрыв спящую Катьку одеялом, и побежал собираться. При подходе к работе я заметил неладное. Обычно многоэтажку нашего офисного здания, вечно пестрящую цветными баннерами об аренде, видно еще от метро. Сегодня на этом месте серело небо, через которое тянулась тонкая черная струйка дыма. Я побежал. Подойти к зданию, вернее, к тому, что от него осталось, мне не дали. Пожарные и полицейские машины заполонили улицу и перекрыли движение. Периметр оцепили бело-красной лентой. Но огромную воронку, зиявшую на месте здания, было видно издалека. Я смотрел на эту воронку и думал, что иногда ненавидел свою работу. Ненавидел так, что мечтал прийти к руинам этого чертова серого офисного муравейника. В мыслях это было радостно и даже весело. А сейчас жутко. Выли сирены полицейских машин, освещавшие все вокруг красными вспышками. Пожарные разматывали шланги, силовики что-то орали в рупоры. Трагедия произошла недавно. Меня спасло мое любимое пятиминутное опоздание. Но как же это случилось? Говорят, мысли материальны. «Привет, Андрюха!» — пророкотало за спиной, и я обернулся. «Борис, борода!» «Наконец-то взорвалась наша контора к ядрене фене! Задолбала, правда круто?» «Что ты говоришь? Там же люди погибли! Данилыч, Макс, Салага! Может, кто-то выжил? Надо вызвать скорую!» Я полез было за телефоном, но Борис перехватил мою руку. «Да никто не погиб. Все опоздали, как и ты. Разошлись уже по своим делам». «Чего? Что за бред?» Я посмотрел на свои руки. На каждой было по 6 пальцев. От запястья, за которое схватился Борис, до самой макушки пробежала дрожь. «Это сон!» Я огляделся по сторонам. Ведьмы нет, но скоро появится. «Что сегодня на уме у этой стервы? Какой сталкинг насчет меня? Страх? Чувство вины?» «Так...» Моя задача — продержаться в ВОЗ как можно дольше, не пропуская ее к себе. Чем дольше я здесь, тем больше высплюсь. А найдет она меня в любой точке сна, где бы я ни был. Значит, можно начать прямо здесь. «Ты!» — я ткнул Бориса в грудь. «Теперь мой помощник. Будь рядом. Полиция, пожарные, вызывайте ФСБ. Террорист вооружен и опасен. Вертолеты! Мне нужна поддержка с воздуха». «Полиция, пожарные, вертолеты!» — закричал Борис. Видимо, таким образом он воспринял приказ помогать. «Ладно, что взять со спрайта? Полиция выстроилась вокруг меня кольцом, выставив вперед щиты. Затем сомкнули кольцо пожарные с гидрантами наперевес. В небе зависли два вертолета. Видимо, на большее меня не хватило. Мир так и плыл перед глазами. Я старательно попрыгал на месте, похлопал себя руками по животу и бедрам, посмотрел на растопыренные пальцы. 10 штук. Все в норме. Картинка обрела четкость. «Борис», — я повернулся к коллеге. «Если я потеряю осознанность, убей меня, ясно?» Борода кивнул и достал нож. Этот приказ мне дорого обошелся. Мир снова поплыл. Сконцентрироваться мне помог голос. «Андрюша, ну ты мастер прятаться. Думал, не найду тебя здесь». Я помотал головой, пытаясь определить, где находится стерва. Женская фигура в розовом обтягивающем платье маячила на крыше многоэтажки. Белые волосы развивались на ветру. «Да, поиграй со мной, а то скучно!» Мой голос эхом разнесся по окрестностям без всякого громкоговорителя. «Вертолеты! Открыть огонь с воздуха!» Борис тут же эхом повторил мой приказ. Черные стрекозы устремились к зданию и затарахтели пулеметами. Ведьма оказалась ловкой. Она тут же нарастила броню и запрыгала по крыше, как кузнечик, уворачиваясь от очередей. «Не такая уж она и крутая!» Я произнес это вслух отчасти, чтобы придать уверенности себе. «Не может подчинить себе мой сон. Только нападать, используя свою энергию». Тем временем ведьма еще раз прыгнула и пропала. Через секунду передо мной задрожал воздух и раскрылся бирюзовый шар. «Хрен тебе, а не портал!» Я сконцентрировался, создал прямо перед собой огромный фаербол и послал к ледуне. «Пожарные! Огонь!» «Пожарные! Огонь!» — взвыл Борис прямо над ухом. «Сделай милость, заткнись, пожалуйста», — попросил я его. Растолкав полицейских, люди в оранжевых спецовках навели бронспойты на ведьму и оттуда ударили струи оранжевого пламени. Ведьма заорала, как резаная, и снова исчезла. Передышка длилась недолго. Слева вдруг раздался треск, неприятный такой, как скребут по стеклу, по нервам. Потом еще и еще. Мерзкий звук перемещался и, казалось, звучал со всех сторон одновременно. Почуяв неладное, я оттолкнулся от земли и взлетел на несколько метров. Увиденное не обрадовало. Ведьма, превратившись в серую тень, неслась по кругу вдоль моего заграждения из полицейских. Из ее руки тянулось нечто наподобие длинного серого шарфа или платка. Это нечто удлинялось и почти замкнулось в круг. Спрайты, которых задела серая пелена, застывали, как глиняные скульптуры, с треском лопались и осыпались на землю. «Что стоите? В атаку!» — заорал я. Но спрайты стояли, как куклы, опустив руки и склонив головы. «Черт! Вертолеты!» Небо над головой было пугающе чистым, с холодным белесым отливом. Да, недолго я продержался. А как все эпично начиналось. Пора валить. Я сунул два пальца в рот, как в том индийском ресторане, чтобы вызвать спазм мышц. Буду юзать эту технику, пока не откажет. «Рановато ты, Андрюша, собрался!» — крикнула ведьма, сметая моих спрайтов. И тут я почувствовал в себе крюки. Все три точки — живот, грудь и горло. От меня к ведьме тянулись три белесые ленты, и она держалась за них, как наездник за уздечку лошади. Желудок свело спазмом от моих попыток бежать. Мир вокруг начал размазывать. Показалось, что через истончившуюся ткань сновиденного мира я увидел свою комнату, белый потолок и спящую Катьку. Но проснуться туда не получалось. Проклятые белые ленты! Ведьма убрала свой шарф и вернула себе цветность. Сжимая в руке ленты, она пошла ко мне, расталкивая последних уцелевших спрайтов, как болванки. Мне вдруг стало все равно. Ленты, похоже, тянули силы. Я уже слабо соображал, почему боролся с этой женщиной. «Не сопротивляйся, все равно проиграешь. Признаться, я тебя недооценила, но это больше не повторится», — начала она и осеклась на середине фразы. Красивое лицо вмиг исказилось злобой, ведьма метнулась ко мне, но не успела. Борис ножом располосовал мне горло, и из него хлынула темная кровь, заполняя мир чернотой. Было совсем не больно. Я коснулся раны рукой и проснулся. Первым делом стащил с себя маску. Красные вспышки точно были, но мозг ловко вписал их в контекст сна. Огни на полицейских машинах. Вот ведь. Горели стигматы от крюков. Пульсировала в висках тяжеленная голова. Я с трудом оторвал ее от подушки и встал с постели. Мир кружился. Холодный душ сделал свое дело. Спать почти не хотелось. «Ты истощил свою энергию», — ответил Колян, которого я разбудил звонком в 5 утра. Да, я перешел проведенную мной же черту и превратился в навязчивого придурка. «Устроил развлекуху и надорвался. Плюс еще ведьма слопала твоих спрайтов шарфом или чем там. Тебе надо отдохнуть и восстановиться». «Отдохнуть?» — почти заорал я в трубку. «Может, скажи еще поспать? Меня ведьма того и гляди к рукам приберет». «Сочувствую», — зевнул Колян. «Я пробую решить твой вопрос с другой стороны, но на это нужно время». «А мне что делать?» Сердце упало. Колян явно пытался от меня отделаться. «Не можешь спать? Медитируй». Фраза прервалась протяжным зевком. «Дыхание оставь на вечер. Сейчас лучше почитай мантру из йоги, я тебе присылал». «Так она же защитная, не понял я». «Защитная, незащитная, какая разница?» — пробормотал Колян. «Задача — разгрузить твою башку от мыслей, чтобы запас энергии восстанавливался. Но не дай ей уснуть, самое то». С этими словами он отключился. Я пошел на кухню, заварил растворимого кофе, припомнив фразу «Дерьмовое утро, дерьмовый кофе». Написав сон в чат, я затворил поплотнее дверь и уселся на кухонный диван. «Попробуем мантру. Что делать? Так, спину прямо, ноги по-турецки, руки на колени. Ом Трайамбакам». Мантра пошла на удивление хорошо. Выученный еще в субботу текст отлетал от зубов, как школьное стихотворение. Через некоторое время я закрыл глаза, не боясь, что усну. От усталости мысли перестали лезть в голову почти сразу. Где-то на границе сознания мозг вяло пережевывал кашу из соображений про ведьму, Коляна и работу, но прямо передо мной росла и заполняла собой все звенящая пустота. От нее становилось легко и спокойно. Все было неважным. Единственной ниточкой, связывающей меня с реальностью, оставались слоги мантры, на автомате слетающие с языка. Да и то я их почти не слышал. Сколько так просидел, не знаю. Я не сразу понял, что вывело меня из состояния и заставило открыть глаза. Встревоженное лицо Катьки было совсем близко. Ее ярко-зеленые линзы напомнили оранжевого и фиолетового. Напомнили что-то еще уютное, родное, но теперь далекое и недоступное. Я пытался вспомнить, но будто проваливался в пустоту. Ничего. Ничего там теперь нет. Как же так? «Дрю! Дрю! Что с тобой?» Катька потрясла меня за плечи, а потом стала хлопать по щекам. Почему ее руки такие мокрые? Потом я понял, что плачу. Слезы текли мокрыми дорожками из глаз, а Катька вытирала их салфеткой. «Что ты с собой делаешь, Дрю? Что ты сейчас делал?» Мысли нехотя возвращались в голову, я с трудом пошевелил языком. Медитировал, как йог. Катька смотрела все так же тревожно и начала комкать салфетку. Я попытался объяснить подробнее. «Ты же говорила, что утром самое лучшее время для занятий. Типа, настоящие йоги встают в 4 утра. Вот мне не спалось, и я решил попробовать. И так грустно стало от этой всей сансары, что аж на слезу пробило». «Дрю», — Катька положила руку мне на плечо и заглянула в глаза. «Ты стал очень плохо спать. И чаем тут не отделаешься. Каждое утро я застаю тебя на кухне. Я понимаю, что это связано со смертью мачехи. Это пройдет. Станет легче со временем, но нельзя так себя мучить. Может, тебе сходить к врачу? Он пропишет курс успокоительных или снотворного». «Нет-нет-нет!» От одной только мысли о сне остатки оцепенения улетучились. «Все нормально. Я вообще сегодня прекрасно выспался. Больше не хочу». «Дрю», — начала Катька. «Не обсуждается!» Я и хотел бы рассказать и объяснить все. Да разве она поймет? Пришлось крикнуть вот так. Оттолкнуть. Отгородиться словами, как щитом. На работу мы собирались в молчании. Из квартиры я вышел в совсем паршивом настроении. Какой-то урод размашисто намалевал на двери подъезда граффити. «Наша жизнь давно уже не бой, а бойня». «Ну, спасибо, мир». Я отвернулся и зашагал к метро.